Сегодня класс Парадха Раса Саданитхи. Класс Бабаджи Махараджа. Шрила Прабхупада Сарасвати Пад. Испытывает славу и сладостность отпечатков стоп Шримати Радхарани. И он выражает сердечную молитву. Он кушает сладость Радхарани иногда как садак, иногда в своей ситха-сварупе. В ситха-сварупе некоторые игры явлены ему, и он вкушает эту сладость. Иногда они исчезают, и он как садака скорбит и испытывает джа, чтобы вновь увидеть этот даршан. Radharani's beauty, her sweetness, her glory in this beautiful text. Radharani Sadanidhi is unmatched. И он написал сладость, красоту игр Радхарани в своем бесподобном произведении Радхараса Судханитхи. Это бесподобное творение, это наполненное премой произведение. We find that Sri Krishna, how much he is controlled by our Ishwari. И мы видим, как Ишвари контролирует Кришну. Иногда определяют золото. Специалист трёт камень специальный, и также иногда что-то измеряют термометром. Как мы можем понять, сколько премы у преданного, как можно измерить? Это можно понять, насколько преданный способен контролировать Говинду. Если Говинда полностью покорен этим преданным, значит, что его према очень зрелая. Вот этот термометр, это то, как Говинда покорен премой преданного. Веды уже и так утверждают, что он под контролем бхакти находится. И в этом нет никакой ошибки. Любого преданного можно измерить бхакти очень четко, насколько он контролирует Кришну. А Радхарани, она в высшей степени контролирует Говинду. Поэтому она так прославлена. Если мы хотим вкусить хотя бы капельку сладости игр Радхарани, у нас нет иного выбора, как принять прибежище у Госвами, ачарьев. Наши ачарьи, все, что они написали, наполнено расой и также наполнено философией. Это все полностью соответствует принципам бхакти. Вчера мы вкушали совсем немного о том, как славные отпечатки стоп Радхарани. Сегодня мы будем обсуждать, как отпечатки стоп Радхарани изумительны. Удивительная лила была явлена Шрипаду в своей Манджари Сварупе. Он Кинкари Радхарани. И он следует за Говиндой, подсматривает, как он наслаждается видом отпечатков стоп Радхарани. Она наблюдает за Говиндой. И Шрути утверждает, что Говинда — это блаженство, само воплощенное блаженство. Он — воплощенная раса. И Госвами утверждает, что вся раса, вместе взятая духовную и материальную мир, это Шри Кришна. Все его божественные формы наполнены расой. Но некоторые формы изливают какую-то расу, потому что все они разные. Нарисимха убивает Хиранья Кашипу, и Нарисимха был наполнен гневом, и все творение было сожжено этим гневом, на самом деле. И Брахма содрогалась от этого гнева, и Брахма молился, что, пожалуйста, успокойся, все боялись, что все погибнет. Они обратились к матери Лакшми, к его супруга, успокой его. Она сказала: нет, нет, мои дорогие детки, я не могу никак к нему приблизиться, я очень боюсь. В этот момент не чувствовала такой уж сладости по отношению к господину своему, потому что она боялась. И они не попросили Прохлада Махараджа: ты, Прохлад, пожалуйста, иди, успокой его. Когда маленький Прохлад приблизился к нему, принес поклоны и коснулся головы его стоп, немедленно Нарисимха растаял. И все страшное, гневное в нем исчезло. И он с нежностью взял Прохлада на свои колени, стал его гладить, и так милостиво и нежно. Это показывает, как Господь был покорен Прохладой Махараджем. Итак, Нарисимхадев проявил одну из множества рас. А Говинда наполнен всей расой. Это все равно как в царстве растений. Есть множество разновидностей деревьев. И все деревья берут соки из земли. Все те же ингредиенты, витамины они берут. Но у некоторых деревьев есть горькие плоды, у некоторых манго, например, сладкие плоды. Есть такое разнообразие вкусов. It is because there is something in that tree which is turning this juice from the earth into something bitter. Потому что в каждом дереве что-то особое, что превращает эти соки земли в какой-то вкус, кислый, сладкий и так далее. И также у Кришны есть множество различных форм, и каждая божественная форма выражает свой определенный вкус. Shri Krishna, in the form of Shri Krishna, he is expressing в форме Шри Кришны он выражает множество разнообразных рас. Он в одно и то же время может выразить множество рас. Поэтому он Свайам Бхагаван. Когда он появился на арене Камсы, разные люди видели по-разному. Баларам видел его божественную форму. Женщины думали, о, он воплощение Бога любви. Гопы думали, о, он наш маленький Кришна. Тот же Кришна, обычный Кришна, которого мы знаем уже давно. А прислужники Камсы думали, это очень страшная личность, нас накажет. Васудева думал, это мой сынок маленький. А Камса воспринимал его как Ямараджа. Один и тот же Кришна. Некоторые видят его Богом любви, другие мальчиком, ребенком. Так как его родители, например, а другие видят как Ямараджа. А невежественные люди, которые там тоже были, думали, ну это обычный кто-то. Человек. А йоги видели его как высшую личность. А яду думали, он тот, кому мы поклонялись, наше божество здесь появилось. Тот, кто нас спасет. Итак, веды утверждают. We find that Krishna expressed 10 ras during this time. Он выразил в один момент 10 раз. 10 раз выразил. Эротическая раса называется Шрингара раса. The wrestlers in Kamsa's battlefield, their heart was trembling when they saw him, but they were not feeling any rust. Kamsa was also scared, but he was not feeling any rust. Борцы, которые собрались там, были испуганы, но они не чувствовали никакой расы. Камса тоже не чувствовал расы. Но иногда есть также раса, когда кто-то испуган. Как это? Когда мама Яшода укладывала спать Кришну, пришла Путана и хотела убить Кришну. Она боялась Гопал, и она прижала Гопала к себе, к груди. И этот страх был расой. И так мы обнаружим, что Говинда наполнен сияющей расой. But Radharani, in Radharani's lotus footprint, one single symbol. Но в отпечатках стоп Радхарани в каждом символе столько сияющий расы, и что этот сам Кришна, который наполнен огромной расой, поражен. Лишь один символ на ее стопах. Давайте немножко разберемся с помощью философии, как это возможно. Махаджаны утверждают, материальное творение представляет себя четвертую часть всей випхути, богатства Господа. Духовный мир гораздо более богат. Но веды говорят, три четвертых и одна четвертая разделение между духовным и материальным. Но махаджаны говорят, нет, это совсем не так. Котикам дхену, коти чаги джойше море. It means that if there is one person, he has got crows of Kamdhenu. Это как один человек, который имеет тысячи исполняющих желания коров. Эти коровы могут исполнить все желания. And he also has a goat. Suppose that goat dies. И у этого человека кроры этих коров, и еще один козел у него есть. И если этот козел умрет, будет он плакать о нем, расстраиваться сильно. Также Говинда вкушает прему бесчисленных преданных. Чистых преданных. Он так счастлив. И этот мир Майя ничто для него, как просто козел по сравнению с огромным количеством коров для него. But we find that yes, if a person he owns 1 crore kamdhenu, но мы также видим, что у человека, у которого крора камадхену, и есть еще и козел, он также и козла будет помнить, что он же, тоже ему принадлежит. То есть, это вполне естественно. И вот Кришна, он всякий раз, как аватара, исходит в материальный мир ради этого козла. То есть этот мир материальный сравнивается с этим козлом. Он снова и снова приходит сюда. Различные аватары приходят. Зачем ему этот козел? Ведь у него бесчисленное число чистых преданных в духовном мире. И зачем это тогда? Он нисходит потому что он ценит даже самую маленькую капельку премы. Даже какой-то обычный преданный выражает прему, это для него бесценно тоже. Он хочет вкушать и приходит сюда. If there is a very stubborn farmer, какой-то, допустим, есть упрямый фермер, у него огромная земля, огромные поля, но он хочет с каждого сантиметра получить урожай. Он хочет выжать максимум всей земли. И Кришна, он такой, что каждое живое существо должно прийти ко мне. И он видит, что с незапамятных времен кто-то здесь страдает без него, и он очень чувствует грусть из-за этого. Он хочет, чтобы все стали его слугами. И он бежит за нами. Потому что есть бесчисленное число жив, которые падшие. И он такой упрямый. Я должен дать им всем прему. Я хочу вкушать даже маленькую капельку премы от любого живого существа. Он так жаждет прему. Он даже не может иначе себя вести. Это просто его натура, что он хочет наслаждаться премой. Может быть, у какого-то садаки према подобно атому. Ничто бы. В Раджаваси у них огромная према. А у Ришабханандини Радхарани высшая према. Но мы должны понять, может быть, наша према совсем незначительная, вообще ничто, атом, он все равно жаждет очень сильно. Он из духовного снова не сходит в этот материальный мир, чтобы собрать эти капли према. Насколько же трудно тогда вообще представить и помыслить, как же он жаждет прему Радхарани. Према Радхарани делает его марионеткой. Расалили, он делает декларацию, что та бессмертная према, которую вы выразили ко мне, сделал меня беспомощным, я не могу отплатить за нее никак. Просто как я могу вам отплатить? Просто продолжайте любить меня, и я буду просто принимать вашу любовь, больше никак. Because forget giving the repaying the main loan. I cannot give even the interest. И не то, что долг вернуть, даже частично не могу его платить. Поэтому он полностью под контролем Радхарани. This is why our Mahajan have explained that although he is поэтому Хаджан объясняет, что хотя он всемогущ, Хотя afraid of him. Сам страх боится его. Он сам standing with so much fear in his heart, waiting for Radharani. С таким страхом ждет Радхарани. That you must come and wait outside Abhimanyu's house under the tree. Потому что Саки Радхарани послали ему послание, ты должен прийти и ждать недалеко от дома Абхиманью, за деревьями, и темной ночью. Он пришел и стоит под деревом бел, и ждет, и пугливые взгляды бросает туда и сюда. И в тишине ночи. И только жужжание сверчков слышно. И он смотрит пугливо туда и сюда, в темноте ночи. Смотрит, кто-то идет там или не идет. Кто-то заметил меня или нет, и он как кукушка начинает куковать, потому что они договорились, что он будет звать вот именно так. И там описывается, когда он кукует, Радхарани немедленно просыпается. И она на самом деле и не спала, она жаждет слушать это. Махаджаны пишут. Радхарани открыла дверь, и все леди проснулись там, в доме. Она издала небольшой звук, и все проснулись, и невестка там что-то, значит, куда-то идет. Что это за ее репутация? Она немедленно испугалась. Кто там? Закричали внутри. Радхарани тогда назад. Закрыла дверь и идет за спиной назад. И садится, как было, как сидела раньше. И вот тот, кого боится сам Махакал, и весь страх персонифицированный, эти женщины из дома кричат, кто ты там, кто там, и он боится. Он ждет, потому что его позвали. Но Радхарани тоже не может выйти. Его не может уйти, потому что ему хочется. И как же ему уйти? И тогда он снова кукует через час. И опять зазвенели ножные колокольчики, опять звук «Кто там?». И опять он перепуган. И так вся ночь проходит. И солнце восходит, и тогда уже нет выбора, потому что вся игра была только ночью. И с разбитым сердцем уходит домой к Нанда Махараджу. И где этот океан блаженства? Он исчез. Где этот Сачитананда Дхана? Он ушел домой. Сами, как то, что происходит, Говинда наполнен блаженством сверху донизу. Ананда Дхам. Говорится, весь, все блаженство исходит из меня. Кто меня может счастливым сделать? Читание Чаритамрита. Только тот, кто в сотни раз более блаженство, чем я, тот сможет меня сделать счастливым. Невозможно, чтобы кто-то был более квалифицированным, чем я. Но только Радха более квалифицирована. Вот почему. Хотя он Ананда, целиком и полностью, он все-таки сидит в кунже с открытыми глазами, узирает в лес с ожиданием Димы Радха, с таким нетерпением ждет тот, кто полностью удовлетворен, у кого нет желаний. Это показывает, как Радхарани держит его под контролем полностью. Джаядева пишет. Когда он ждет в кунже, листочек шелохнется, и он думает, о, она пришла. Он смотрит глазами, наполненными ожиданием. Может быть, она уже пришла. И кто пробудил столько жажды в его сердце? Это према Радхарани, и он полностью очарован ею. И далее, хотя он всезнающий, он все знает, но он обнимает золотую лиану иногда и говорит, о, это Радха. И поэт Махачан пишет, он держит иногда золотую лиану в сердце и думает, что это Радха. И все тело его оцепенело. И он проливает слезы в разлуке. Кто может это описать? У нас нет возможности понять и нет возможности описать это. Прежде всего, нужно иметь подходящий язык, чтобы описать. Но язык, он очень ограничен. В нем очень мало слов подходящих. И Махачаны говорят, только в сердце можно ощутить, но никак это не передать словами. Хотя он воплощение истины, он произносит столько лжи. Иногда одевается как йоги, как попрошайка, как фокусник и так далее. Только лишь бы повидать Радхарани. Потому что ему хочется вкушать сладость Радхарани. Он хочет коснуться сладостных стоп Радхарани. Он хочет служить им, и жадности он одевается как жена низкорожденного. Так он выглядит как женщина. Как жена, извиняюсь, парикмахера. Она приходит, говорит, я пришла сейчас сделать педикюр. То есть она одета так привлекательно, как жена парикмахера. Джатил говорит, ну давай, это хорошо. Заходи. Заходи к Радхе. То есть сама посылает его вовнутрь. И Кришна переодет и показывает свою коробочку с инструментами. И он помещает зеркало в руки Радхарани и начинает открывать свои инструменты для полирования ноготочков. Так вот, все это происходит в Явате, он появился там как жена парикмахера. Кто ты? Моя, я буду делать педикюр твоей невестке. Махачан говорит, Шамасундар проник во внутренние покои в Явате. Он заходит вовнутрь и достает свои инструменты. И говорит Радхарани: сиди здесь, держи зеркало и достает инструменты. You sit here. You know your mother-in-law has sent me. Ты знаешь, because I'm beautician. Твоя мать, теща, да, послала меня. All sakis, they brought gold chair. She sat down. Саки принесли золотое. She said, "Here, now hold mirror." Кресло, и парикмахерша говорит: держи зеркало. Pedicure ring, knife and all. И берет этот инструмент для педикюра. И Расавати Радхарани села. She took out one very pure bowl, gold bowl. Она взяла один. Because Radharani pedicuring has to be done. Золотой. Big big bowl these magicians have. And then she also took out one. Gold vessel in which she placed water. Поднос и. Placed Radharani's lotus feet on that bowl and Золотой кувшин и поместила руки Радхарани в этот поднос и. Who is this beautician? Омывает их. Who we just now called. И кто это? Парикмахерша. Это он. О ком мы говорили? Сачитананда Расарадж. Тут он неожиданно очаровался красотой ее стоп. Если он Шьяма Сундар, он мог бы так легко и доступно. Very nicely with nail cutter. Манипулировать ее стопами. Но нет, он очень осторожно. То есть он стопы поместил в эту тарелочку. Очень нежно их. Потому что каждый ноготок сияет, как луна. И стопы Радхарани нежны, как масло. Он взял. Не знаю, как это называется, шкряпалка. И очень. Нежно так это самое, стопы ее начинают обрабатывать ими. И затем он взял ее стопы, нежно как масло, к своей груди прижал. Затем он закончил с этим. И своей одеждой, то есть он или она вытерла ее стопы. Затем прекрасным маслицем начал. Альта начал наносить, чуть-чуть наносит, смотрит, еще чуть-чуть наносит и смотрит, рисует прекрасный рисунок. Он переворачивает эти стопы с одной стороны на другую и рисует эти символы очень аккуратно. Шьяма Сундар так счастлив. Он думает, надо что-то оставить в память о себе, потому что не могу я так просто уйти. Надо что-то сделать такое. И рисуя рисунок, он пишет шьям-шьям-шьям. Вот такой рисунок выстраивает. Он закончил, и она, Радхарани спрашивает, ну что, ты закончила? Сколько еще времени тебе понадобится? Она говорит, да, все. Ну, твои стопы такие прекрасные. Я раньше столько стоп обрабатывала, но теперь твои стопы. Я вижу, если бы Лакшми даже была счастлива обрести такие стопы. А я обычная парикмахерша. Я чувствую счастье, я так благословлена, такая удача, что ты мне позволила сделать твой педикюр. Если тебе нравится, как я это сделала, то я буду очень благодарна тебе. Посмотри на свои стопы теперь. Как я сделал севу? Тебе нравится тебе? А наша простая и чистосердечная Ишвари, она да, смотрит. And he is very much expert in getting his own way. А Кришна, он очень опытен, чтобы добиться своего. Вначале он добился, чтобы туда попасть, теперь он добился, чтобы она посмотрела на стопы. Радхарани говорит, что это ты тут нарисовал, кто ты такой, кто ты такая? И он все равно не признается, не оставляет свою привычку врать. Я тут живу в Яводе, ты меня много раз видела. Да, да, я точно видела тебя где-то. Я тут все время хожу по этому тропинке. Мое имя Шьяма. Когда я родилась, у меня было темный цвет тела, а теперь я посветлела, подросла и посветлела. Но когда была маленькая, я была совсем темная. Поэтому мои папа с мамой назвали меня в детстве Шьяма. Твои стопы такие прекрасные. Я так прекрасно украсил твои стопы артистично, поэтому я поместил свой автограф. Но поскольку я не особо грамотная такая, неопытная в этих грамматике, я написала вместо Шьяма, написала Шьям. Ну, ты если хочешь, конечно, могу написать и Шьяма, то есть правильно, но тогда дизайн будет испорчен. Зачем портить? This fellow, he is not beautician. А тут Радхарани говорят, это совсем не парикмахерша, это he has already earned. Тот обманщик. He has earned. Он тут what he wanted to earn. Достиг своей цели, понимаешь, что хотел. He has scrubbed your feet. Потому что he has scrubbed away a lot along with that. Обрабатывал твои стопы. So he is telling that my innocent ride, you be careful. Поэтому моя простосердечная рай, будь осторожна. So our Chaitanya Chaitamrita is saying that it is because she is serving Krishna totally. Читание Чаритамрити говорится, это потому, что она служит Кришне полностью, поэтому ее зовут Радха. В Гите Кришна говорит, Ядхамам Прападьянте. Кто служит мне определенным образом, я, соответственно, отвечаю ему. How someone does my bhajan, I also do his bhajan in the same manner. Кто делает бхаджан мне, я отвечаю ему тоже бхаджаном соответствующим. А Радхарани лучше среди гопи, ее Радхана величайшая. Но она служит ему так, в такой великой степени, как он может ей ответить соответственно? Не может. Не может ей отплатить. И вот, получается, в Гите он врет тогда. Он не может отплатить реально. Он просто бежит со стопами и ищет стопы Радхарани. Это невозможно выразить словами. Это Адбхута раса. Кинкари вкушает. Касвамипад пытается передать. И это лишь только то, что мы можем почувствовать в сердце. Шимасундара вкушает расу отпечатков стоп Радхарани. И от них исходит сияние, лучи сияния. С каждой капелькой этого нектара, который он пьет, это сияние просто наполняет его блаженством. И он поэтому выглядит таким сладостным. И в этом поэтому стихе Госвамипад его называет Мукундой. В следующий раз мы продолжим по милости Махапрабху.